Глава 11. Город Тунгус, квартира Елизаветы Загорской. Княжна, одетая словно на какое-то очень важное мероприятие, с ровной осанкой, одна в полной тишине стояла посреди просторной комнаты. От волнения даже дыхание стало неровным. И вот, наконец, отворилась дверь, за ней показался высокий хмурый мужчина с чемоданом в руке. На нем был черный костюм с эмблемой, указывавшей на вассалитет роду Загорских. «Добрый день, ваше сиятельство!» Низким басом поприветствовал он, закрывая за собой дверь. «Здравствуй, Толя!» — кивнула Елизавета. Анатолий неспешно подошел к ней, остановился напротив, а затем открыл чемодан. Он держал этот раскрытый чемодан перед собой и в один миг будто превратился в статую. Ни один мускул на его лице не шевельнулся, и только редкое моргание выдавало в нем живое существо. Елизавета глубоко вздохнула, медленно выдохнула, приводя мысли в порядок. Она очень нервничала. Чемодан был переносным компьютером, и сейчас она смотрела на потухший черный экран. На это черное зеркало. Пульс в висках будто отсчитывал секунды до того, как он загорится. Маленькая красная лампочка на панели управления замерцала, и на экране появился седовласый мужчина со строгим холодным взглядом. «Здравствуй, дочь!» — стальным голосом поприветствовал он. «Здравствуй, отец!» — тихо ответила Елизавета. Она действительно боялась этого разговора. Отец использовал этот компьютер как самое защищенное от вторжения средство удаленной связи. И если князь Загорский не мог лично присутствовать при разговоре, а тема предполагала максимальную конфиденциальность, он отправлял Анатолия с этим чемоданчиком в любой конец мира, чтобы поговорить с человеком, который был ему нужен. Однако для Елизаветы сейчас это означало, что она допустила крупную ошибку, и отец крайне ею недоволен. «Скажи мне, Лиза, как так получилось, что мы начали терять Тунгус?» «Это всего лишь временные трудности». Голос ее задрожал, но она быстро привела его в порядок. «Появился Разин, и он...» «Тихо!» — прервал ее отец. «Мне не нужны пустые оправдания. Бесполезно перекладывать вину на кого-либо другого». Аркадий Загорский обладал удивительной способностью говорить совершенно спокойно, но при этом заставлять своего собеседника трястись от страха. Другие люди боялись его, старались избегать встреч. Но вот Елизавета, в отличие от посторонних, никак не могла этого сделать. Нельзя отказывать главе рода. «Лиза, я тебе уже объяснил, насколько важен этот исток и как долго наш род готовился к этому моменту. И у тебя есть все инструменты, чтобы достичь успеха». «Да, отец, я понимаю», — ответила она. «Видимо, не понимаешь, если результаты такие печальные». «Я говорила, что нужно было убить этого адвоката», — промелькнула мысль у Елизаветы. Но вот озвучить ее она не посмела. Ведь если бы Верещагин сдох или хотя бы оказался не способен ясно мыслить после пары суток наедине с нашими мастерами дознания, то суд был бы за мной. И никакого графа Разина в Тунгусе не было бы сейчас. «В общем, я подумал и решил», — продолжил князь Загорский, — «направить тебе в помощь длань». «Что?» — не сдержалась Елизавета. «Отец, но они же...» «Знаю, но раз уж у тебя возникли проблемы с каким-то графом», — прорычал он, позволив себе немного эмоций, — «они прибудут через неделю. Надеюсь, этого будет достаточно. Не заставляй меня отвлекаться от моих собственных обязанностей, Лиза. Тунгус важен для нас, но если мне придется переключиться на него, Это принесет серьезные убытки на других объектах. «Будь уверен, я справлюсь», — воскликнула Елизавета. «Ну вот и хорошо». Выдержав недолгую паузу, кивнул Аркадий. «И помни, дочка, этот исток очень важен. Для нас он важнее, чем закон. Надеюсь, ты меня поняла». «Да», — кивнула Елизавета. «Экран погас». Анатолий вмиг ожил и захлопнул чемодан. «Госпожа», — поклонился он. «Прощай», — тихо проговорила Елизавета. А пока посланник отца удалялся, у нее в голове промелькнула одна мысль. Ведь они и раньше действовали не совсем чисто. Однако отец намекнул, что пределы дозволенного теперь намного шире. И еще он отправил карающую длань. Отряд из 5 магов с особыми дарами. Вот только не все так просто. Эти не подчинялись никому, кроме отца, и действовали исключительно согласуясь с собственными соображениями. Елизавета не сможет их контролировать в полной мере. В карающую длань входили сироты с особыми дарами из погибших родов не только империи, но и всего мира. Их с детства обучали, воспитывали особо суровыми методами и тренировали так, что большинство людей, даже маги, просто погибли бы от истощения. Елизавета их боялась и не напрасно. Через пару минут после того, как Анатолий удалился, она позвала своих помощников. Константин Приречный и Арсений Гроздин — наследники вассальных родов князя Загорского. Официальный вассалитет в империи уже давно себя изжил. Очень редко дворяне прибегали к такому виду взаимодействия, предпочитая экономическое подкрепление верности обычной клятве. Однако у Загорских все еще были свои вассалы. Приречный как-то изменился с того времени, как провалил задание, объяснив это тем, что Разин начал распутывать клубок и мог добраться до причин закидывания заявками энергомага. Да, это действительно могло привести к неприятным последствиям, однако не настолько плохим, как Приречный пытался изобразить. Елизавета смутно подозревала, что он что-то скрывал, но это маловероятно. Преданные псы не умеют врать своим хозяевам. Оба графа стояли по стойке смирно и ожидали, что скажет княжна. Почему-то ей было страшно, будто предчувствие о чем-то предупреждало, но все же она отогнала его подальше и сказала. «Разин и его свора стали слишком большой проблемой. Мы должны убрать их». Она пристально посмотрела в глаза своим подчиненным. «Да так, чтобы о них никто никогда больше не слышал. И сделать это нужно как можно скорее до того, как...» Елизавета осеклась и не договорила. «Пока не стоит раскрывать все карты. Особенно, если получится справиться с Разиным собственными силами». «До того, как что?» — нахмурился Гроздин. «Это не важно. У нас есть неделя». Буйвол стоял перед заграждением, защищающим исток от демонов. Все поле вокруг было утоптано копытами сотен и сотен тварей, которых охранные вышки уже успели перебить. Здесь было несколько турелей, расставленных по периметру, и стрелки с дальнобойными ружьями для отстрела демонов издалека. Но теперь им требовалась помощь. «Эх!» — потирал руки Батор. «Хорошая погодка, чтоб размяться». Арсений и Ай вели себя более сдержанно. Они проверяли свое оружие и настороженно смотрели в сторону опушки. «Это ж сколько они перебили-то, что весь боезапас потратили?» Почесал голову Богдан. «Тебе точную цифру или примерно?» Хмыкнул Иван, который проверял состояние магатронной начинки внедорожника. «Ну, давай примерно», — осклабился Богдан. «Внимание!» — прервал их я. потому что заметил возле деревьев мельтешащие силуэты тварей. «Всем по местам!» Бат и Батор вдруг стали серьезными, Богдан, Иван и Глеб схватились за оружие и тут же заняли позиции, укрываясь за буйволом. Бояр уже давно занял свою позицию и наверняка заметил стаю чуть раньше меня. Я видел, как он хотел повернуться в мою сторону, прежде чем я дал команду. Это не молодцы, Генка их хорошо обучил. Сам он пока занимал место водителя, а вот вакантное место сканера досталось... «Их примерно 2,5 сотни голов», — объявила Дина, выскочив из-за буйвола. «Но идут с двух сторон, с севера и северо-востока». «И там по 2,5 сотни?» — с надеждой спросил Бат. «Нет, это все вместе», — помотала головой Дина. «Но это только те, что в радиусе действия Яргана. Их может быть и больше, скорее всего, намного». «Надеюсь», — осклабился Бат. Я нахмурился. Я чувствовал, что здесь что-то не так. Между подземным пластом, к которому бурят скважину, и рудником, ну, насколько я знал, было одно очень важное отличие в части воспроизводства демонов. Если в руднике демоны рождались и перерождались из главной жилы и появлялись в самих туннелях, то скважина определенным образом влияла на окружающую среду. Демоны появлялись в округе и заселяли ее. Они во многом походили на диких животных, и, конечно, это могло быть не так, но разумности у них было куда меньше, чем у йокаев. По крайней мере, за все время, что я сталкивался с тварями вне Японии, они не выказывали ни капли разумности. А потому собрать их в огромную стаю мог лишь кто-то, кого они признавали за главного, то есть высший демон. «Вот же зараза!» — прорычал я себе под нос. Сегодня на мне была полная боевая экипировка, доспех, боевые защитные блоки, 2 коротких клинка, меч, пистолет. Аи ограничился мечом и защитой. Арсений же тоже надел доспех, защитные блоки, палаш и взял короткий дробовик. Думаю, в гуще сражения он будет эффективнее пистолета, но для меня сейчас пистолет будет удобнее. Все ж моя роль несколько отличается. «Похоже, нам придется разделиться», — довольно заметил Батор. «Чтоб прикрыть второй фронт», — кивнул Богдан. «Не-е-е-е», — хищно оскалился Батор. «Это чтоб вы, инженеришки, не мешались нам под ногами». Бат загоготал, поддерживая брата, а затем добавил. «Вы, главное, продержитесь немного, а мы со своими расправимся и придем вам на помощь». Богдан насупился, с прищуром посмотрел на близнецов, а затем окликнул товарищей. «Слышь, парни, тут заявляют, что мы не умеем убивать демонов, а? Прикиньте». «Это кто тут такой смелый?» — обернулся Глеб. Демоны же тем временем показались из-за деревьев. Они оказались темнее, чем я хотел бы видеть. Неужто это скверно? «Так-так-так», — пробормотал Иван, а затем крикнул в салон буйвола. «Слышь, командир, как тебе?» «А? Чего там?» — раздраженно бросил Генка, показавшись из водительского окна. «Эти оглобли думают, что мы не умеем убивать демонов», — монотонным голосом пояснил бояр, но при этом он угрожающе передернул затвор и не сводил взгляда с подбирающейся стаи. «А ну-ка, давайте-ка выясним, кто тут у нас покруче будет», — прорычал Генка. «Вы чё, в своем уме?» — возразила Дина. — Тут целая стая, а вы вздумали... — Цыц, княжна! — прервал ее Генка. — Ты сейчас в моей бригаде, а значит, в моем подчинении, и командую тут я. Но 2 молодца одинаковых с лица. Готовы поспорить? — Готовы! — азартно воскликнули близнецы. — Да, все верно, нам придется разделиться. 2 темных потока демонов появлялись со стороны опушки и довольно быстро двигались к нам. Стрелки засуетились на вышках. Оставалось примерно 2 часа до того, как партия боеприпасов прибудет на исток. Запрос отправили на ближайшую военную базу, а груз придется доставлять на вертолете. Слишком долго здесь было спокойно, и люди оказались не готовы к такому наплыву тварей. Вообще-то еще раньше должны были прибыть люди Загорских, но вот что-то мне подсказывает. Надеяться на этих товарищей не стоит. Думаю, будет даже лучше, если они вообще не прибудут. А посему не придется беспокоиться об ударах в спину. «Короче», — объявил Генка, — «кто проиграет, за всех проставляется в бане. Я знаю тут одно место шикарное. Дорогое, жрачка, выпивка и...» «Девочки», — поинтересовался Батор. «Не, у нас тут окольцованные, так что без этого», — помотал головой Генка. «Но вот в остальном простава по полному разряду». «Понятно», — хором воскликнули близнецы. «Синя, айда к нам поближе», — добавил Бат. «Будешь в нашей команде». Арсений нахмурился, кинул взгляд в сторону Дины. Та что-то невнятно пробурчала и скрылась в буйволе. Я ж тем временем решил, что пора действовать. В принципе, ребята правильно распределились. «Бригада на северо-восток, остальные на север», — скомандовал я. «Пока ждем, мины не активируем». «Это почему?» — снова вылезла Дина. «Ну их же там до хрена, сама ведь сказала». «Да, они прибывают», — хмуро подтвердила девушка. «С этим мы справимся сами, а если придет еще большая стая, ну тогда уже бахнем по полной». Мы, в свою очередь, опустошили запасы магических ловушек энергомага и создали вокруг истока настоящее минное поле. Но если его придется активировать, то придется укрываться и нам самим. Тогда магия так нехило долбанет по обычным людям, что держись за землю зубами. Конечно, на буйволе стоял защитный покров, да и близнецы были оборудованы похожим творцом. Но вот рисковать все-таки не стоило. Тем более мины могут пригодиться дополнительно, и кто знает, какая угроза будет нас ждать в следующий раз. «Ай, ты руководишь второй группой, ясно?» «Да», — кивнул самурай. Может быть, русского языка он и не знал в совершенстве, но вот плотное общение с близнецами, медведем, да и уж чего греха таить, со мной, пополнило его словарный запас куда более универсальными и емкими выражениями, которые наиболее приемлемы во время боевых действий. И да, мату Ай обучился отлично. А в пылу сражения этого будет более чем достаточно, чтобы командовать такой пестрой ударной силой. Тем более близнецы в боевой ярости могли не воспринять других слов. «А ты, командир?» — спросил Бат. «А что я? Я буду за вами приглядывать. Останусь на подстраховке. Что-то мне так кажется, это не последняя стая на сегодня. Ну или что похуже грянет». «Лады!» — прорычал довольный Батор. «Значит, нам больше веселья достанется!» — хмыкнул Бат. И обе группы ринулись в бой. Я нажал на рацию в ухе и проверил связь. «Меня слышно? Прием!» «Да, слышно!» — ответил Генка. «Все хорошо, связь есть!» — отметился Бат. От остальных я тоже получил подтверждение. Скоро загремели выстрелы. Буйвол вклинился в стаю демонов, попутно расстреливая тварей из турелей и стрелковых бойниц. Сейчас это чудо коллективной мысли таранило, давило, сминало, насаживало на арматуру и просто уничтожало одну тварь за другой пачками. Северо-восточная стая быстро начала редеть. Близнецы Ай и Арсений тоже не отставали. Раздались вспышки магических импульсов, зашипело пламя, засвистел ветер, невидимыми лезвиями рассекающий души демонов. Братья-монголы с упоением сражались в гуще врагов, осыпая их выстрелами из дробовиков, ударами тяжелых тесаков и всеми видами боевой магии, которые были доступны в их боевых поясах. И все это под короткие резкие команды Аи. Основная гуща демонов сейчас активно подыхала, но вот некоторые особи все же пробивались к истоку. Стрелки с вышек убили две такие твари. Но я приказал им беречь боезапас на крайний случай, а сам занялся недобитками. Удар, еще удар, и две твари растворились в темно-багровом облаке. Я почувствовал, как скверно оседает на зубах с привкусом керосина. Да, все же я был прав. Здесь постарался высший демон. Вот только кто? Неужто Хамелеон все же решил вернуться к своим старым методам? Будет очень плохо, если это так. Не уверен, что смогу с ним справиться или хотя бы найти его. Или же это был кто-то другой? Хамелеон говорил, что их, высших демонов, несколько. «Эгей, инженеришки, я уже 20 штук положил!» — раздался по рации голос Баттера. «Решил не спешить». С ледяным спокойствием ответил ему бояр. «Ну да, ну да. Для такого большого куска мяса действовать быстро, наверное, непросто. 36». «Ух ты!» — прорычал Баттер. «Ну погоди, я тебя догоню!» «Уже 37». «А, понятно, так вы все-таки решили отдохнуть, да?» — вставил свое слово Генка. «Да я тут уже задавил, наверное, с полсотни. Эй, Богдан, а ты там как?» «Командир, у меня нет турели и боевого пояса», — пробурчал тот. 15. Нет, уже 16. 27!» — раздался азартный голос Арсения. «Сеня!» — воскликнула Дина. «Убивай, а не считай!» На канале послышался гогот сразу нескольких глоток. «Вот поэтому я и не женюсь», — прорычал Баттер. «Да ты свою рожу-то видел?» — хмыкнул Глеб. «Поверь, не поэтому. Ой, не поэтому». «Дина, что там?» — прервал я их шутки. «Насколько я понимаю, их куда больше 2,5 сотен». «Игорь, в лесу там как будто... Черт возьми, я не знаю, что это такое, но там будто какой-то источник этих тварей. Словно демоны вылетают из него. Я не могу сосчитать, Яркан не достает». «Где именно?» «Сейчас, сейчас, вот вижу. Как раз между двумя стаями по прямой». «Вот же ж зараза, а? У меня было очень нехорошее предчувствие». «Эй, вышки!» — крикнул я в рацию. «Слушать мою команду. Тварей подпускать ближе, чтобы не промахнуться, патроны беречь. Постарайтесь не израсходовать все, пока я не вернусь». «Эй, Игорь, ты куда?» — заволновался Генка. «Командир, ты же не собираешься полезть прямо в гребаное пекло?» — спросил Богдан. «Собираюсь, еще как собираюсь. Именно это я и собираюсь сделать». «Игорь!» — забеспокоилась Дина, но тут же осеклась и замолчала. «За меня не беспокоиться». «Да кто ж за тебя беспокоится?» — воскликнул Баттер. «Просто ты там всех перебьешь», — добавил Бат. «А нам тут что делать дальше?» — снова Баттер. «Грибы, что ли, собирать?» «Будь осторожен». Тихо, так что помехи едва не заглушили ее голос, проговорила Дина. «Спасибо», — прошептал я, но затем добавил громче. «Дина, будь добра, координируй ребят. Если демоны сменят направление, сообщай тут же». «Хорошо». Я еще разок оглянул взглядом поле боя. Все вроде бы было в порядке. А потому я взлетел и устремился в гущу леса. Поезд остановился на станции Тунгус с грохотом и звоном. Проводницы открыли двери вагонов и опустили лестницы. Из одной из них вальяжной походкой спустился статный дворянин. На его лице играла легкая ухмылка. Следом за ним выходили люди, несущие множество чемоданов. Их было всего трое. И все они оказались японцами, с удивлением оглядывающими кусочек зимней Сибири. «Благодарю, вот вам за беспокойство». Дворянин протянул купюру проводнице. «Спасибо, конечно», — приняла она, чуть оглядевшись. «Но зачем вы выкупили вагон? Могли бы сдать в грузовой отсек». «О, нет-нет-нет», — будто нараспев засмеялся аристократ. «Предпочитаю держать свое при себе. А то вдруг кто-то что-то украдет или повредит. Нет-нет-нет. Мне слишком дороги мои вещи». Проводница провожала взглядом слуг, которые вытаскивали чемодан за чемоданом. «Да-да, у меня много вещей. с которыми я не привык расставаться, милочка», — сказал он, поклонившись. «И да, спасибо вам за приятную компанию». Он по-джентльменски поцеловал ее ручку и промурлыкал, взглянув в глаза. «Вы скрасили мне столь долгое путешествие». Проводница зарумянилась, засмущалась, а потом вдруг будто опомнилась. «Ой, а вам не холодно? Вы даже легкой куртки не накинули». «Нет-нет, не беспокойтесь». Снова залился хохотом аристократ. «Но здесь, конечно, немножко свежо». Затем он посмотрел куда-то в сторону вдаль. Проводница этого не знала, но именно в том направлении, где находился Тунгусский исток. «Очень надеюсь, что я не опоздал», — тихо проговорил этот странный человек.